time, weather, and... always... Здесь люди, сквозь них не пробиться. Свет в глаза, не разглядеть лица. Взгляд, нож, мост, метод старинный. Они пришли за моей темной половиной. В дыму, в бреду, но не стремись, дерьмо. В ту столь, что писал перо Марио Пинзо. Инъекция без тормозов. Ты куча сам знаешь чего, даже если пахнешь кинзо. Квартиры, пароль, звонок или вход фри. Там, где играют джаз, не размазанных глаз. Там, где играют блюз, дури. Если не вышел дым, то он отправился в путь. Наркоагрессия направлена в нас. Кто давал приказ? Чей это выстрел? Где наш ответный из всех стволов? Откуда среди наших столько мертвецов? Это выстрелы уже в мертвое тело. Хозяин стареет, но остается в пределе. Все эти люди без лица, и этим сделкам нет конца. Это выстрелы уже в мертвое тело. Хозяин стареет, но остается в пределе. Ты покупая, попадаешь в плен. Это всего лишь бизнесмен. Где тут законы, когда не первый? Меняет жизнь на то, что отменно тлеет. Вводится в вену, выходит пеной и падает на пол в бетонных стенах. Заполнен до отказа и неизбежно. Даже если фасуют чисто и бережно. Откидываясь, возвращаясь снова в кому. Уже не первого выносят к Богу. Со дня на день вкатит. Дьявол является в Армане, скрываясь в Астон Мартин. Разгадки рядом, ветры ведут блоги. А ты внутри себя убиваешь Бога. Дилер без кастета превратит твое лицо в тесто. Ты не найдешь ответов в этом продукте. Даже если пив шаманский бубен, мэн, лучше спроси у Гугла. Это выстрелы уже в мертвое тело. Хозяин стареет, но остается в пределе. Все эти люди без лица, и этим сделкам нет конца. Это выстрелы уже в мертвое тело. Хозяин стареет, но остается в пределе. Ты покупая, попадаешь в плен. Это всего лишь бизнесмен. Это выстрелы уже в мертвое тело. Хозяин стареет, но остается в пределе. Все эти люди без лица, и этим сделкам нет конца. Это выстрелы уже в мертвое тело. Хозяин стареет, но остается в пределе. Ты покупая, попадаешь в плен. Это всего лишь бизнесмен.